Это был явно помолодевший, энергичный человек, забывший о своих заболеваниях. Поэтому для меня проценты, полученные лоцированием и приведенные в его таблицах и графиках, сама реальность. А ведь Леонид Сергеевич индивидуально освоил жизнь в резонанс пока только с одним из сонма возможных ритмов, которые предлагает нам породившая нас Вселенная. Все стихии. Разговор о жизни, погруженной в космический океан и согласной с законами, которые управляют его приливами и отливами, конечно же, не сводится лишь к резонансным явлениям тех или иных систем нашего организма по отношению к ближнему и дальнему космосу. В том плане, который избран здесь, я хотел бы обозначить необходимость добрых, солидарных отношений не только с большой, окружающей нас Вселенной, но и с собратьями по планете, прежде всего с растениями. Собственно говоря, та проблема, которая будет поставлена сейчас, выводит нас на прямое общение со всем богатством непосредственно окружающей нас земной природы. Если еще помнит читатель, где-то раньше я уже говорил по поводу исцеления музыкой, возможности ее благотворных воздействий на психику. Музыка влияет и непосредственно на гармонизацию работы клеток, вырабатывающих ферменты. Как оказалось, возникающий резонанс способствует улучшению работы, попросту говоря, ремонтирует весьма тонкие наши системы. Доктор биологических наук Дубров собрал и обследовал многочисленные факты о возможностях музыки. В его книге «Музыка и растения» собраны многочисленные, способные поразить непредвзятое воображение факты. Исследования однозначно показывают, что на музыку Баха и на индийскую музыку растения отзывались положительно. Сухой вес массы собранного потом урожая был наибольшим, а стебли тянулись к источнику звука. Зато на рок-музыку или на непрерывные барабанные ритмы зеленые меломаны отвечали резким снижением веса и отклонением прочь от источника. Один из информационных бюллетеней США в 1985 году сообщил, что проверка озвученных пшеничных проростков показала, что в них содержится в 20 раз больше витаминов А, в 5 раз больше витамина С и В6 по сравнению с контрольным. Озвучивание не только повышает общий урожай зеленой массы люцерны, но и резко увеличивает ее питательную ценность. К чему я все это говорю? Как оказалось, озвучивание позволяло также и раскрыть на листьях растений максимальное число устьиц для поглощения углекислоты и аэрозолей, а также водяных паров из окружающего воздуха. Исследование результатов озвучивания показало, что листья растений отлично реагируют не только на музыку, но также и на щебетание птиц. Записанное на пленку, оно также резко активизировало рост и развитие растений. Уже созданы специальные системы озвучивания со звуковыми сигналами на частоте 6 кГц, напоминающими щебетание малиновки или дрозда. Подобные наблюдения способны привести нас к достаточно широким выводам, которые охватывают сферы действительности, далеко выходящие за пределы получения повышенных урожаев. Поскольку все в природе так взаимосвязано, что даже птичье пение своими вибрациями способно значительно улучшить жизненные функции растений, откликающихся на них, постольку можно предположить, что и человек, общающийся с природой, получает осознанно или неосознанно целый ряд таких биофизиологических воздействий, которые способны значительно улучшить функциональную деятельность его организма, его психики. Впрочем, возможно и ухудшить, ведь известно, что инфарктники неважно воспринимают соседство сосновых лесов. Опыты, проведенные содружеством моих сотоварищей по подсказке ужгородского инженера Алексея Георгиевича Старицына, показали, что каждый человек лучше или хуже, положительно или отрицательно, сугубо индивидуально реагирует на те или иные деревья, кустарники, цветы. Из этого факта воспоследствовал целый ряд практических выводов. Установив посредством приемов биолокации положительное взаимоотношение такого-то конкретного человека с такими-то конкретными породами деревьев,